О том, что последовало за этим, вы прочтете в следующей главе. Глава 17, повествующая о том, как в саду происходило испытание талантов на составление парных фраз, и как во дворце Жунго на праздник фонарей готовились встретить Юань Чунь. Вскоре Цинь-Джун умер, и Бао Юй во весь голос зарыдал. Ли Гую и другим слугам на силу удалось его успокоить. И все же, возвращаясь во дворец Джунго, он непрестанно проливал слезы. Матушка Цзя пожертвовала на похороны несколько десятков лян серебра и, кроме того, послала в знак соболезнования подарки его семье. Бао Юй сам отправился совершить жертвоприношение на похоронах друга. На седьмой день после смерти Цинь-Джун был похоронен, и нам больше незачем рассказывать о нем. Только Бао Юй, вспоминая друга, целыми днями ходил печальный. Однако он ничего не мог поделать, и через некоторое время тоже успокоился. Однажды Цзя-Джень и другие явились к Цзя-Джену. «Работы в саду в основном закончены», — докладывали они. «Старший господин Цзяше уже все осмотрел. Теперь осмотрите вы, и если найдете неполадки, можно будет переделать. Тогда останется только развесить горизонтальные надписи над дверьми и воротами, да придумать вертикальные парные надписи». Выслушав их, Цзя-Джен слегка призадумался, а затем произнес: «Придумать надписи, пожалуй, сложнее всего. Откровенно говоря, лучше бы это сделала виновница торжества, хотя ей будет трудно, так как она не видела сада. Просить ее сделать надписи, когда она будет осматривать сад, тоже нельзя, так как прекрасные виды, беседки и террасы, великолепные цветы, ивы, горки и ручьи без надписей не произведут на нее желанного впечатления. Друзья и приживальщики из числа знатных молодых людей, находившиеся тут же, поддержали Цзя-Джена. «Вы правы, уважаемый господин, но мы дадим вам совет. Конечно, надписи должны быть, однако делать их окончательно не следует. Пока можно в соответствии с пейзажами предположительно сделать горизонтальные надписи из двух, трех или четырех слов и составить вертикальные парные фразы, написать их на шелке и развесить так, чтобы они изнутри освещались фонарем. Когда же Гуй Фэй удостоит вас своим посещением, вы можете попросить ее решить окончательно, что подходит. Разве так не было бы удобнее для обеих сторон?» «Пожалуй, верно», — согласился Цзя-Джен. «Давайте пройдемся и посмотрим. Постараемся придумать надписи. Если они будут подходящими, воспользуемся ими. Если же ничего не найдется, пригласим Цзя Юйцуня, пусть придумает он». «Зачем нужен Цзя Юйцунь?» — воскликнули все сразу. «Мы уверены, что вы придумаете не хуже его». «Вы не понимаете», — возразил Цзя-Джен. «Я с самого детства не отличался способностями к сочинению стихов, в которых воспеваются цветы, птицы, горы и реки. А сейчас, будучи обременен делами, еще больше отошел от них. В этом отношении я совершенный профан. Надписи мои, я уверен, будут грубы, и нет никакого смысла портить ими красоту сада и беседы». «Все это пустяки», — настаивали те. «Мы можем вместе обсуждать каждую предложенную вами надпись, удачно использовать, неудачно отвергать». «Все это верно», — согласился Цзя-Джен. «Кстати, погода великолепная, и я очень рад, что мы немного погуляем». С этими словами он направился к выходу. Все последовали за ним. Только Цзя-Джень опередил их и поспешил в сад предупредить людей. В эти дни Бао Юй был расстроен воспоминаниями о Цинь Джуне,